слышишь год, как не звучит твоя гитара. Ты новых песен больше не поешь. Ты ищешь утешение в темах старых. Но кто за них заплатит здесь хотя бы грош? Но кто за них заплатит здесь? Скажи мне, кто за них заплатит здесь? Хотя бы грош ты повесил на дверь замок и решил, что это занятно, что не смог поломать пожог. Но только пепел зовет, зовет тебя обратно. Ты не можешь найти ключа, ведь он на струны давно переплавлен. И какие-то левые темы нарушают гармонию рока. Приглядись повнимательнее, на восходе звезда на востоке.